Глава четвертая. Жильберта. И за все время, пока продолжалось необычайное соглашение, предложенное в ту туманную ночь Раулем Бержаном Клоду Меркеру, ни у кого не явилось ни малейшего сомнения. Никто из соприкасавшихся с министром Клодом Меркером не заметил, что не всегда один и тот же человек занимал этот высокий пост. Было только отмечено, что работоспособность этого государственного деятеля была еще более поразительной, чем когда-либо. Как доказательство этого появилось несколько лестных отзывов в газетах, да одна или две карикатуры, изображавших Клода Меркера в виде Атланта, поддерживающего политический мир. Но никто из членов правительства, никто из его светских или деловых знакомых, никто из ближайших сотрудников по министерству не заметил, что самый видный политический деятель, как говорили его поклонники, имел двойника. Бержан твердо выдерживал свою роль с несравненным хладнокровием, присутствием духа и тактом. Этот маленький, ничтожный провинциальный чиновник, почти внезапно вознесенный на вершину общественной лестницы, сумел с полным совершенством приспособиться к своему положению. Никакая неожиданность не могла застать его врасплох, и он был талантливым меркером, не хуже самого меркера. Положение это было настолько необычайным, оно было настолько вне всяких возможных подозрений, что именно благодаря этому никто не мог ничего заподозрить. Сначала Бержан, как у них и раньше было условлено, заменял Меркера только на короткое время и только там, где требовалось официальное представительство министра. Но очень скоро успех дал им смелость, и Бержан все чаще и чаще бывал Клодом Меркером. Он перенял все его манеры с полнейшим совершенством. Он старался усвоить и его почерк. Ему быстро это удалось, и по приказанию Клода Меркера он подписывал за него бумаги. Через несколько недель, войдя в курс всех текущих дел, он почти всецело взял на себя тяготы официальной жизни, которые до этих пор Клод Меркер должен был нести один. Единственный родственник Меркера, его дядя, служивший судьей в Алжире, приехал в Париж, видел два раза Меркера, а три раза Бержана. Так и уехал, ничего не подозревая. Жизнь Клода Меркера в то время, когда он бывал Раулем Бержаном, малоизвестна. В своих письмах к доктору Ватье, который был тогда в Алжире, он из осторожности описывал ее в очень неопределенных и замаскированных выражениях. Он всегда был скуп на переписку и в письмах к своему ближайшему другу Ватье упомянул только о некоторых впечатлениях, да описал один или два каких-то случая. Да и то, чтобы понять это, надо было быть в курсе событий. Конечно, часы одиночества и свободы, которых он добился таким способом, были для Меркера до сей поры, раба своей общественной жизни, очень дороги. Когда он с накрашенными усами, причесанный и одетый так, как тот, чью личину он принимал, работал, размышлял или просто отдыхал в маленькой квартирке на острове Сен-Луи, он испытывал тихое удовлетворение и ценил его с каждым днем все больше и больше. Днем он вообще избегал выходить из квартиры и почти не покидал своего тихого острова. Он нравился ему своей стариной, спокойствием и пустынностью. Он любил его серые камни, деревья, торжественные, уснувшие особняки, улицы без прохожих, набережные, по которым он гулял в сумерках. Его охватывало это спокойствие. Он облокачивался на перила и смотрел, как внизу бесшумно текла река, испещренная отблесками. Он немного посмеивался над самим собою, что открыл такие радости и что он ценит их. Мысли его становились все глубже, отдых освежал их. Он никогда не чувствовал себя так самим собой, как когда играл жалкую роль неизвестного, незаметного человека, лишенного всякого честолюбия. По вечерам довольно часто Он покидал остров и шел обедать в один из скромных ресторанов латинского квартала. Иногда после обеда он заходил в какое-нибудь кафе на бульваре Сен-Мишель, где было светло, весело и шумно. И думал, что в это время Бержан присутствует где-нибудь на официальном приеме вместо него. Однажды вечером он услышал, как за соседним столиком трое молодых людей говорили по поводу его речи по общей политике, которую он произнес за день до этого в парламенте. Эта речь вызвала большой шум. Меркер — замечательный человек, какая сила воли, он знает, куда идет, это единственный государственный деятель у нас. — Может быть, — сказал другой, — я не уверен. Он слишком быстро сделал карьеру. Я не доверяю молодым удачникам. Все восхищаются его работоспособностью. Да, но он слишком много работает, он не живет. У него нет достаточно опыта, чтобы управлять людьми, надо знать жизнь. И, сказав это, он принял красивую позу. Это был очаровательный блондин. Ему не было еще 20 лет. Вошла молодая женщина и села напротив него. Она была хорошенькая. Меркер подумал, что это было верно. Он никогда не жил. Ему всегда было некогда. С 20 лет он был всецело поглощен работой, честолюбием, карьерой. Как он признался Ватье, у него даже не было времени любить. У него не было ни жестоких, ни нежных воспоминаний прошлого. Перебирая всю свою суровую жизнь, он не мог припомнить ни одного женского лица. Ему пришло на ум, что он, вероятно, прожил уже более половины жизни. Он подумал, что через 10 лет ему будет 50, и тогда уже будет поздно. И несколько минут спрашивал себя, не ошибся ли он? Не был ли смысл жизни совсем не в том, в чем он искал его? В его представлении возник образ прекрасного, чистого лица с длинными серыми блестящими глазами, с ярким ртом и белым лбом, окруженным густыми черными волосами. Это было лицо Жильберта Герлиз. Меркер удивился. Может быть, он любил эту женщину, если ее лицо так сразу встало перед ним? Он с ней уже не встречался некоторое время, потому что теперь Бержан заменял его на официальных вечерах, где она часто бывала. У нее, как у дочери сенатора, бывшего министра, и вдовы-дипломата, умершего 5 лет тому назад, все знакомства были в политическом мире. Он слегка пожал плечами. Неужели он становился сентиментальным? Роль первого любовника не очень шла к нему, и он ни за что бы не решился играть ее с женщиной, утверждавшей, что никогда не выйдет замуж, и проявлявшей к нему интерес не более, чем ко всякому человеку на виду, как бы стар или уродлив он ни был. Он никогда бы не осмелился заговорить с ней об этом. Он это твердо знал, ему всегда мешала его дикая застенчивость и мрачная гордость, не допускавшая даже мысли о неудаче. Небольшим усилием воли он прогнал от себя этот образ и поборол волнение. Затем вышел из кафе и звездной мартовской ночью, полной предвесенней тишины, он пустынными улицами дошел до острова Сен-Луи. Доктор Ватье уехал из Парижа в конце декабря, вполне успокоенный насчет сотрудничества Меркера и Бержана. Он знал, что Меркеру нечего бояться. И действительно, в течение января, февраля и марта все шло без перебоев, к великому удовольствию Меркера, у которого была свобода, и Бержана, испытывавшего радости удовлетворенного самолюбия, радости, конечно, немного искусственные, но, тем не менее, очень острые. По сравнению с его теперешней жизнью, его прежняя провинциальная жизнь казалась ему мрачным кошмаром. Он с восторгом погружался в новый мир, от которого Меркер бежал с не меньшим восторгом. 3 апреля был большой благотворительный базар устроенный в пользу пострадавших от наводнения на юге Франции. Он происходил в морском министерстве, в красных гостиных, отделанных золотом, и со знаменитыми гобеленами, которые министр, адмирал Лестангль, предоставил в распоряжение организационного комитета. Жильберта Герлис входила в состав комитета, и у нее был один из самых главных киосков. Как и остальные дамы на базаре, она собрала вещи для продажи у своих знакомых, разослала приглашение всем, кого знала, и рассчитывала, что к ней приедет много людей, принадлежащих к высшему политическому миру. И прежде всего, она особенно рассчитывала на Клода Меркера, который на последнем вечере в испанском посольстве определенно обещал ей приехать. Исполнит ли он свое обещание? Хоть вспомнит ли? Он поглощен таким количеством всевозможных забот, что все его время занято до последней минуты. И все же в глубине души Жильберта была уверена, что он не пришлет пожертвования, а приедет сам и приедет из-за нее. Вот уже несколько недель, как он был по отношению к ней совсем не такой, как раньше. Теперь всякий раз, как он встречался с ней, он казался очень счастливым, был так любезен, так предупредителен по отношению к ней, выказывал ей симпатию и восхищение, конечно, в очень сдержанной форме, но все же она не могла этого не видеть. Он уже был не прежним Клодом Меркером, резким и скрытым, озабоченным и равнодушным, который так долго приводил в смущение Жильберту, хотя и сильно интересовал ее. Она ждала его с самого начала базара и слегка волновалась. Она знала, что красиво, и ухаживала за своей красотой. Но до этого дня она это делала для себя, а сейчас для Клода Меркера. На ней было темно-синее атласное платье, все в мягких складках, с блестящей вышивкой. Большая, тоже синяя тюлевая шляпа прижимала ко лбу ее черные волосы. Сегодня она была особенно хороша, она видела это в зеркалах и узнавала по взглядам окружающих. Она чуть-чуть подрумянилась. В 30 лет у нее сохранился цвет лица юной девушки, сохранились и чистые линии стройной фигуры. Она сама удивлялась тому, что так волнуется в ожидании этого человека. Было ли тому причиной его положение, которое становилось с каждым днем все более и более значительным? Или же его популярность? Или власть? Она спросила себя об этом, конечно, нет. Другой в таком же положении, с такой же властью, не внушал бы ей подобного волнения. Тут совсем не было никаких честолюбивых надежд. Она не выносила честолюбие. Значит, из-за него самого? Тогда почему же только теперь? Ведь она так давно его знала. По гостиным пробежал шепот. Густая толпа зашевелилась. Меркер, вот Клод Меркер. Он появился как воплощение физической и умственной силы, крепко сложенной, в простом и строгом костюме, с властным лицом, орлиным профилем и пронизывающими темными блестящими глазами. Его окружали люди, жаждущие поздороваться с ним, показаться ему, показаться рядом с ним. Резкий, но, как всегда, любезный, и в этот день даже улыбающийся. Что с ним случалось редко. Он продвигался вперед, пожимая множество рук. Он подошел поздороваться с председательницей комитета госпожой Делагерс, женой председателя совета. Сама она не продавала на базаре. При виде его у нее сжалось сердце. Она знала, что Меркер при первом удобном случае заменит ее стареющего мужа, но ничем не выказала обиду уходящих со сцены на тех, кто приходит на смену. Она была с ним очаровательна, с жаром благодарила его и сама отвела к киоску вице-председательницы, красавицы Вона. Ярко-рыжей женщину, у которой волосы, зубы, цвет лица так и сверкали в глубине зала. Он заплатил 100 франков за какую-то скверную гравюрку, которую он мог засунуть в карман, не обременяя себе пакетом. И только тогда он мог пойти в другой зал, к киоску Жильберты Герлис. Она спокойно ждала его, быстро поборов легкое волнение, хватившее ее, когда она увидела, как он входил в зал. Он склонился над протянутой ему рукой. — Благодарю вас, — сказала она. — Я почти не надеялась. — О, — пробормотал он, — я бы все бросил для... Он не посмел сказать «для вас», для того, чтобы прийти сюда. Их слушали. Две барышни, одна в желтом, другая в розовом, которые продавали в киоске Жильберты, так были взволнованы присутствием великого человека, что забыли про прибыльную продажу, которую они вели до сих пор с изящным и неудержимым усердием, опустошая карманы своих гостей. Меркер подошел к длинному прилавку, заваленному в причудливом беспорядке рыночными вещами и произведениями искусства, со множеством подушечек для булавок, неизбежных на всяком благотворительном базаре. — Если разрешите, я что-нибудь выберу, — сказал Меркер после краткого молчания. Жильберта услышала в его голосе легкое волнение, которое, конечно, только она одна заметила, что смутно и польстило ей и взволновало ее. И она стала весело расхваливать товар, как продавщица, желающая продать его. — У нас прекрасные вещи, металлические, фарфоровые, есть бумажники, портсигары. — Вот именно портсигар. Это-то мне и нужно. Он протянул руку к портсигару из стесненной кожи, которого в это время касалась рука Жильберты. Она была без перчаток, их пальцы слегка прикоснулись. Меркер сдержался, чтобы не вздрогнуть, и его взгляд встретился с большими серыми глазами, смотревшими на него и не сразу оторвавшимися от него. — Нет-нет, не берите этот, он без монограммы. У нас, наверное, есть с вашими инициалами. Быстро заговорила Жильберта, и ее голос был, быть может, не такой спокойный, как всегда. — Да, именно. Вот этот, — сказал он. Она посмотрела на вещь в его руках и рассмеялась. — Кажется, ваша фамилия начинается не на букву «Б», господин Клод Меркер. Сознайтесь, что ваша рассеянность ясно доказывает, как далеки ваши мысли от нашей несчастной продажи. Она смеялась, чтобы скрыть смущение. Она была и тронута, и горда тем, что производила на этого сильного человека такое впечатление, что он совсем растерялся. Он вздрогнул и сейчас же взял себя в руки. На портсигаре была буква «Б». Какая оплошность! Надо было сойти с ума, чтобы сделать такую ошибку. Неужели эта женщина до такой степени волновала его, что он забыл? Конечно, все это произошло так быстро, что никто ничего не заметил. Публика отхлынула к буфету, где начинался концерт. — Конечно, — воскликнул он, — где у меня голова? — Вот как раз и М. Он взял другой портсигар. Опять взглянул на Жильберту и после некоторого колебания тихо сказал: «Уверяю вас, это произошло не потому, что я был мыслями далек отсюда». На этот раз она слегка покраснела, но ничего не ответила и взяла сложенный банковский билет, протянутый им. — Что вы думаете делать на Пасху? — спросил он, помолчав немного, развязным тоном человека, продолжающего светский разговор. — Вы не уезжаете из Парижа? — Да, меня приглашают в разные места, но я еще никому не дала согласия, все колеблюсь. Я рассчитываю скоро уехать, но еще не знаю, куда. Одна подруга зовет меня в Турень, другая хочет увлечь в Биариц. И, наконец, моя кузина Демази настаивает, чтобы я провела несколько дней у нее в Фонтенбло. Но я еще не знаю. — А-а-а, — пробормотал он, — Мы еще не решили. Очень жалко. Я на второй день Пасхи должен ехать в Оксар на открытие памятника. По возвращении я воспользуюсь тем, что из-за роспуска палат у меня будет свободное время, и поеду на несколько дней в деревню. Я становлюсь смешным от того, что никогда не пользуюсь каникулами. Я похож на прилежного ученика, и так как я, наверное, выберу Фонтенбло, то, может быть, мне и повезет, мое пребывание там совпадет с вашим. Он замолк. Полная, слишком намазанная дама в волнах шелка Шанжан шумно бросилась к ним. — Как я опоздал! Поцелуй меня, Жильберточка! Господин министр, наша знаменитость! Как я счастлива вас видеть! Ах! Ах, ваша последняя речь! Что за чудо! Я была в местах для публики и едва сдержалась, чтобы не аплодировать. Бедный Фрапель! Вы его совсем огорошили! Жильберта, дорогая моя, я в отчаянии! Мне страшно стыдно! Я вам обещала быть здесь с утра! Меня так глупо задержали! Пришла Белошвейка! Но мы наверстаем потерянное время. Скажите, это решено? Вы едете с нами в Турин? Мы рассчитываем на вас. Я вас увожу в моем автомобиле в будущий вторник. Жильберта Гирли сделала вид, что она в страшном огорчении. Дорогая моя, я в отчаянии. Это невозможно. Вы знаете, моя кузина раньше приглашала меня в Фонтенбло. Она так настаивала, что я ей окончательно обещала. Вот только вчера. Существуют, увы, родственные отношения. Я только что говорила об этом господину Клоду Меркеру. Я должна ехать послезавтра. Она еще раз взглянула на него и прочла в его глазах радость и благодарность. Она чуть заметно, но весело и ласково улыбнулась. Он простился и вышел. Как и при появлении его, втеснившейся вокруг него толпе шептали «Клод Меркер! Это Клод Меркер!» Он в первый раз с тех пор, как придумал это замещение и с таким мастерством проводил его в жизнь, увидел обратную сторону его. Его сразу охватило жгучее, мучительное чувство. Тут были и ревность, и унижение, и возмущение. Он побледнел. Экипаж ждал его перед министерством. Рауль Бержан отослал его и большими шагами пошел на остров Сен-Луи, где подлинный Клод Меркер, тот, кого он только замещал, ждал его. Бержан шел долго, чтобы успокоиться от новых чувств, волновавших его. Он был так погружен в свои мысли, так боролся с противоречивыми чувствами, охватившими его, что шел вдоль реки, совершенно не отдавая отчета, где находится, и вдруг увидел, что дошел до Аустерлицкого моста. Он перешел его и левым берегом, по набережной Сен-Бернар, добрался до острова Сен-Луи через мост Де-Ле-Турнель. Наступали сумерки. 3 дня играл он роль Меркера, и теперь тот, читая, ждал его. Увидев вновь этого человека, который был реальной величиной, тогда как он был его тенью, Бержан, без сомнения, еще более остро почувствовал всю горечь только что появившейся в нем зависти. Но, во всяком случае, он сумел скрыть ее. Он снова всецело поддался авторитету Меркера. Он своим обычным, фамильярно-почтительным тоном доверенного чиновника, делающего доклад, рассказал Меркеру, что он делал за эти 3 дня, когда был на его месте, и какие новости были ему сообщены. Меркер внимательно слушал его, прерывая время от времени то каким-нибудь вопросом, то замечанием. — Я совсем забыл, дорогой мой Бержан. Я должен вам сделать небольшое замечание. В сегодняшних утренних газетах опять говорят о моем остроумии. Оказывается, я был очень остроумен на приеме 3-го дня в городской думе. Что вы им там наговорили? Пожалуйста, не забывайте советов моего друга Ватье. Не надо об этом, — продолжал он, останавливая руку Бержана, чтобы тот не отвечал. Только не забудьте, что у меня совсем нет репутации светского человека. А что это за благотворительный базар, о котором вы мне рассказали? — Я только что хотел рассказать, — ответил Доржан. — Я только что оттуда. Вас очень благодарила госпожа Делагерс. Она сказала, что ее муж, председатель совета, сегодня уже не так страдает от астмы. Госпожа Вона просит вашей протекции для своего юного племянника. Он хочет идти по дипломатической дороге. Она напоминала вам об ордене, обещанном ее зятю. Она была очень интересна. Вы купили у нее за 100 франков вот эту гравюру. — Но ведь она ужасна, — сказал Меркер. — А у госпожи Герлис вы купили вот этот портсигар. Изменился ли голос Бержана, когда он говорил о госпоже Герлис, или Меркер, услышав ее имя, очень взволновался? Только между ними пробежало что-то, какое-то мгновенное ощущение, непреодолимое, неуловимое, но оно с быстротой молнии осветило их взаимную враждебность. — Госпожа Лаландель приехала очень поздно, — продолжал Бержан. — Она поздравила вас, что вы зажали рот, собственное ее выражение, фрапелю. Она была в публике. Вот, кажется, и все. — А, забыл. По данному мне указанию, вы заявили разным лицам, что после открытия памятника в Аксере вы уедете на несколько дней в окрестности Фонтенбло. — Когда же ехать? — Очень скоро. Это выходит как-то чрезмерно странно, не давать себе ни минуты отдыха. Над моей неистовой работой уже смеются. Но благодаря вам этот отдых, впрочем, довольно относительный, так как и за городом ко мне будут приставать не меньше, чем в Париже. Даст мне здесь неделю полной свободы. Хотя это, пожалуй, и не совсем осторожно. Может случиться какая-нибудь неожиданность, или если это невероятно, но все-таки, если вы вдруг там заболеете. — У меня прекрасное здоровье, — живо прервал его Бержан. — И всегда хватит сил уехать по железной дороге или в автомобиле, вернуться сюда и стать Бержаном. Точно так же я поступлю, если случится что-нибудь неожиданное, как это и бывало 2 или 3 раза. Мне будет это нисколько не труднее сделать в Фонтенбло, чем в Париже. — Ну, конечно. Все же, признаюсь вам, что провести несколько дней на лоне природы меня очень соблазняет. Сам не знаю почему. Если бы у меня не было столько работы... Но это невозможно. Меркер встал. Он вышел в соседнюю комнату, в несколько минут переоделся и стер краску с усов. Бержан в это время принял тот облик, с которым только что расстался Меркер. — До субботы, — сказал ему Меркер, — завтра у меня заседание, послезавтра запрос в парламенте. Эти 2 дня я сам должен быть там. Меркер быстро вышел. Он перешел через мост и на углу Сан-Жерменского бульвара подозвал извозчика и назвал свой адрес. На него напало раздумье, какое-то глухое раздражение, причины которого он не мог уяснить себя, волновало его. Вдруг он понял, что это раздражение вызывается Бержаном. В нем зародилась злоба на этого человека, который так часто и с таким успехом изображал его самого. «Значит, так просто быть Меркером?» Если какой-то провинциальный, ничтожный чиновник мог так легко заменять его. Конечно, здесь необходимым условием было их необыкновенное физическое сходство, но ведь не в физическом же облике заключалась сильная индивидуальность Клода Меркера. Он закурил папиросу, и обиженный, оскорбленный и униженный тем, что так легко было заменить его, стал размышлять о тщете славы.